35 верст от Гуляйполя, и который держался политики наполовину генерала Каледина, наполовину Украинской Центральной Рады. Революционный комитет еще слаб был для такого действия, это знала и группа. Но АК эту идею группы всецело поддерживал. Группа сговорилась насчет разоружения этого батальона с Александровской Федерацией анархистов, и они выехали, каждая со своими силами, с двух сторон в город Орехов, и разоружили батальон. Революционная по тому времени власть большевистская левая эсеровского блока восхищалась действиями анархистов. Командующий силами блока Богданов, говорят, изумлялся и радовался, с нетерпением ожидая, что все оружие, отобранное у батальона, будет привезено, если не ему, то во всяком случае Александровскому революционному комитету. Тем более, что в разоружении участвовала вместе с анархистами Никифорова, остававшаяся еще членом этого комитета. Но этого не случилось и не могло случиться. Гуляйпольская группа анархистов-коммунистов с июля-августа месяца 1917 года упорно проводила свою линию овладеть психикой крестьянства, развить и поддержать в нем дух свободы и независимости, которые ее лучшие члены, большей части уже погибшие, на протяжении 12 лет стремились среди крестьянства развивать. Теперь, когда группа вышла из подполья, она могла без слащавых и пустых, бессодержательных речей, простым крестьянским языком, проповедовать с глубокой верой и упорно, как только могла, свой идеал. Она стремилась увидеть в жизни плоды своей веры и своей работы. Она решила, что момент наиболее удобен, чтобы создавать вооруженные силы труда, без которых ему не справиться со своими многочисленными врагами. В этом Александровская Федерация ее поддерживала. Поэтому все оружие, винтовки, бомбометы, пулеметы были перевезены в Гуляйполе, в официальное ведение Гуляйпольского революционного комитета. Трудящиеся Гуляйполя и прилегающие к нему сел и деревень становятся еще более решительными. Они присылают своих представителей в Гуляйполе с заявлением о своей готовности от старого до малого взяться за оружие, отстаивать свою независимость и свободу от всякой власти, даже от революционной власти большевистско-левой эсеровского блока, если она вздумает наложить свою лапу на вырабатываемые ими самими непосредственно у себя на местах своей свободной жизни новые общественные отношения. Я, как руководитель революционного комитета, казалось, должен был быть занят исключительно его делами, если бы комитет по своей цели представлял из себя тип революционных комитетов того времени. Меня же чуть не ежедневно по два и по три раза группа анархистов-коммунистов отрывала для совещания с теми или другими крестьянскими представителями того или другого села или целого района. Мы разрабатывали совместно с этими тружниками, приезжавшими из других сел в Гуляйполе, одни с революционной целью, другие по личным делам, но тоже заходившими в бюро группы, чтобы узнать то, что группа еще не успела ответить через своих всюду разъезжавших по району пропагандистов, планы, с чего начать ту или другую работу, как и чем защищать ее от властей. Какая радость, восклицали крестьяне, зайдя бывало в бюро группы, в революционный комитет или в совет крестьянских и рабочих депутатов. Мы действительно начинаем ощущать над собою почву свободы, мы становимся совершенно свободными в своем деле. И радости не было конца. Работа развертывалась во всю ширь, а средств никаких. Я с рядом товарищей серьезно над этим думал, так как начало открытой организации боевых сил требовало средств. Я знал, что стоит только обратиться в Александровский ревком, как нам нужные средства пришлют. Но я не мог пойти на это и как член группы, и как человек, поставивший своей задачей создать революционное единство крестьянства, которое являлось бы совершенно независимым от каких бы то ни было политических партий и государственных органов в особенности. С большим риском я решил предложить группе обсудить следующее. В Гуляйполе был коммерческий банк, которого мы сознательно пока что не конфисковывали, деньги которого находились в Александровском государственном казначействе.